Пока я писал эту повесть, отношения, слава богу, наладились, урок пошел впрок. А пустыня Негев продолжала свое кружение, нарушая монотонный ландшафт неожиданной панорамой какого-нибудь кибуца, как взрыв в тишине. Буйство зелени, пальмы, сосны, масличные деревья, и в них утопают причудливые дома, загоны с лошадьми, коровами, верблюдами, хлопковые поля, и вновь пустыня до следующего кибуца. Загадки страны меня утомили. Сквозь дрему в сознание проник голос водителя: «Эй, лад, эй, лад!» Отбросив плед, я поднялся, перекинул через плечо сумку и двинулся опустевшим проходом к выходу, досадуя, что проспал руины древнего Авдата, где некогда проживали навотийцы, потомки пророка Исмаила, сына Авраама и черные служанки Агари, праотца всех мусульман. В дверном проеме на меня пахнуло жаром и резким светом, точно я вдруг оказался у плавильной печи. «Господи, пронеси!» — взмолился я и ступил на землю Эйлата. У автобуса переминалась женщина средних лет в шляпе с широкими полями. Водитель что-то ей сказал на иврите, женщина ухватила меня за рукав, остановила, наклонилась к своей сумке и среди картонных плакатов на английском и французском отыскала планшет на русском языке. «Сдаю комнату, 25 шекелей в сутки, с холодной водой». Для курортного города цена, предлагаемая женщиной за ночлег, была весьма скромной. Гостиничный номер в сутки стоил 150 шекелей и выше. Но поторговаться все равно необходимо, так принято. Я трижды вскинул растопыренные пальцы, 15 шекелей. Женщина повернулась спиной, выразив свое презрение. Однако надеяться на улов ей не приходилось. Мой автобус сегодня был последним, к тому же в стороне топталось еще несколько квартирных маклеров, точно как в былые времена в Кисловодске или Ялте. Едва я сделал несколько шагов, как женщина вновь ухватила мой рукав. 20 шекелей. Ни вашим, ни нашим. Я упрямо повторил 15. На одну ночь. На одну ночь ее устраивало. Даст Бог, завтра появится более великодушный клиент. И я поплелся следом за шляпой с полями. Узкая комната едва вмещала кровать. Тем не менее, с раздвижной дверью комната мне показалась симпатичной. А главное, был кондиционер. Я оставил свою сумку и поспешил к морю. Кому доводилось бывать в сауне с бассейном, тот поймет блаженство, когда я, стягивая на ходу рубашку и шорты, сдригивая кроссовки, бросился в прозрачную воду Акапского залива, что венчает северо-красное море. Почему красное? Оно же голубое, и не только издали, но и вблизи, когда поднимаешь из воды руку, и истекают прозрачно-голубоватые капли. Почему оно красное? Или по цвету крови, пролитой в тысячелетних распрях народов, что стремились заполучить выход к Индийскому и Тихому океанам? Именно здесь, по приказу царя Соломона, его вассал Хирам, владыка Финикии, построил первый государственный флот, приписанный к древнему порту Энцион-Гебер, на месте которого и раскинулся ныне красавец Эйлат. Насытившись купанием, я выбрался на пляж, подобрал разбросанные на ходу вещи и направился к навесам из длинных и узких пальмовых листьев, под одним из которых сидели две женщины в ярких купальных костюмах. Может быть, поэтому они были похожи между собой. Зная, что женщины мне не по карману, я не особенно горцевал. Сидят себе и сидят, я им не мешаю, если присяду под тем же навесом. Приблизившись, я увидел, что женщины в возрасте, если не сказать больше, что меня окончательно успокоило. Такое блаженство! Бездумно сидеть на берегу моря в жаркую погоду с мыслью, что в любой момент можно вновь войти в благословенную воду, соленую той приятной степенью солености, что делает плавание наслаждением, когда свободно можно открыть глаза в воде. Это тебе не купель Средиземноморья. К тому же забавно, позади меня Израиль, слева — берег Иордании, справа — Египет. Кстати, от Эйлата в Египет шныряют автобусы. Имея лишние деньги, я мог бы осмотреть и Каир, просто так, взять билет и поехать. Но я никуда больше не хочу ехать. Я оглядываю удивительные по архитектурной выдумке громады отелей, я вижу доброжелательных смуглых людей на берегу, мальчишку-продавца мороженого, детей, играющих в пинг-понг, я вижу корабли у пирса под какими-то незнакомыми мне флагами, я вижу, как по морю несется катер, буксирный трос которого устремлен вверх к желтому воздушному шару, что на высоте не менее 100 метров несет в уздечке человека. Отстегнув трос, шар парит, подчиняясь воздушному потоку. Интересно, если воздушная волна отгонит этого смельчака на Иорданский берег? А ведь запросто может. Увлеченно наблюдая за шаром, я увидел, как над ним появился самолет, и, снижаясь, шпарит прямо на меня. Я ошалело вскочил на ноги, оглянулся. Дети продолжали свой пинг-понг, пожилые дамы продолжали беседу. Самолет с ревом приближался. Я видел лицо летчика в носовой кабине. Вот самолет очутился над моей головой, казалось, стоит подпрыгнуть, и я коснусь протектора его колес. Едва не задевая крышу, самолет скрылся за отелем «Шератан». Оказывается, аэропорт находится в самом центре города, и посадочная полоса начинается у пляжа. Как вам это нравится? Самолеты прибывали с интервалом в 20-30 минут. Через несколько прилетов я воспринимал подобное положение вещей как своеобразную экзотику и уже не обращал внимания. О мастерстве летчиков можно было догадываться по царящей на пляже безмятежности.